Следующим пунктом моего плана значилась проверка алиби шиномонтажника. Я дошла до своего дома, около которого был припаркован Citroen, села в машину и задумалась о том, с какой бы стороны подойти к этому вопросу. Самым логичным мне показалось узнать у сотового оператора, откуда подавался сигнал симки Черпакова 10 и 11 августа. Но для начала надо было проверить, не обманул ли меня Петр, дав мне свой контактный номер. Найдя его в памяти мобильника, я нажала на кнопку посыла вызова. «Слушаю», — ответил Черпаков после третьего или четвертого гудка. «Здравствуйте, Петя. Это Юля, Иринина подружка», — представилась я. «Юля, куда же вы пропали? Почему не звоните?» Сразу же набросился на меня с вопросами шиномонтажник, и мне показалось, что он переигрывает с эмоциями. «Просто мне пока что нечего было вам сказать. Вот я и не звонила». «А теперь есть?» «Иришка нашлась?» «В том-то и дело, что нет, но полиция уже занялась ее поисками», — беспардонно соврала я, желая узнать, какая последует на это реакция. «Какие у полицейских версии?» — поинтересовался шиномонтажник, и мне показалось, что он насторожился. «К сожалению, они не спешат ими с кем-либо делиться. Петр, к вам еще не приходили из полиции?» «А что, должны были прийти?» — глухо проронил мой собеседник. «Да». Полицейские опрашивают всех, с кем последнее время Ирина общалась. «А вы все-таки ее жених?» «Ирочка еще не сказала мне «да», — напомнил мне Петр и поинтересовался. «А вас, Юля, уже допрашивали?» «Да, сегодня», — соврала я и не почувствовала при этом никаких угрызений совести. «Значит, это вы им обо мне рассказали?» — в голосе Черпакова послышался упрек. «Да, меня спрашивали о личной жизни моей подруги. Не могла же я промолчать?» «Ну да, конечно, промолчать вы не могли», — произнес шиномонтажник с явственным подтекстом. «Ладно, Юля, спасибо, что позвонили. Будем надеяться, что полиция быстро найдет Иришку. Вы знаете, меня не оставляет мысль, что она просто решила над всеми нами пошутить. Прежде всего, надо мной. Вот и спряталась где-то. Возможно, она даже не подозревает, что ее уже с полицией ищут», — высказался Петр и задал очередной вопрос. «Юля, вы точно с ней не в сговоре?» «Петя, да как вы можете?» — возмутилась я. «А Рудковой третью неделю нет ни слуху, ни духу, а вы про какие-то шуточные сговоры говорите». «Простите, я не хотела вас обидеть. Просто я стараюсь не думать о самом плохом. Еще раз простите меня». И Черпаков отключился. Разговор с шиномонтажником меня всерьез озадачил. У меня не создалось впечатления, что Петр так уж сильно переживает из-за таинственного исчезновения своей девушки. Если его что-то и волновало, то это то, что розысками Рудковой занялась полиция. Но одно я знала теперь наверняка. Черпаков дал мне правильный номер. Я позвонила Мите Авельянову. «Алло», — откликнулся хакер. «Привет, у меня к тебе, как всегда, важное дело». «Что на этот раз?» «У тебя ведь есть доступ в базы?» Я назвала сотового оператора, услугами которого пользовались и Рудкова, и Черпаков. «Окей», — подтвердил Авельянов. «Митя, у меня имеется два номерочка. По одному надо расшифровочку звонков сделать, а по второму еще местоположение звонившего определить. Это возможно сделать оперативно?» «Окей». «Митя, один из этих номеров молчит с 10 августа». Я назвала какой. «Так вот, расшифровку звонков за пару недель до этой даты сделай». «Окей». «А что касается мобилы», я назвала номер Черпакова, «то меня интересует, где она находилась с 10 августа. Сбрось мне номера смс-кой. А как насчет оплаты?» «Все как всегда». И Аверьянов назвал сумму, которую мне следовало положить на его счет. «Договорились». Я быстренько отослала хакеру смс-ку с номерами телефонов, а затем доехала до ближайшего салона связи и щедро пополнила Митин счет. Пока Аверьянов занимался моим вопросом, я решила на всякий случай съездить к пенатам и послушать, о чем и с кем говорит, сидя в своем кабинете начальница Ирины. Вдруг в разговорах Лагуткиной примелькнет что-нибудь интересное. Разве я зря оставила там свой жучок? Прибыв на место, я надела наушники, настроилась на нужную волну и... ничего не услышала. Похоже, кабинет Ларисы Михайловны был пуст. Наблюдая за входом в риэлторскую контору, я обратила внимание, что сегодня дверь в их помещении не закрывается. В пенаты постоянно кто-то входит и выходит. Вскоре я увидела и Лагуткину, спешно поднимавшуюся по ступенькам к своему офису. Минут через пять в наушниках послышалось. «Так, Саша, проходи. Дверь поплотнее закрой. А теперь рассказывай, как вчера все прошло». «Все нормально, Лариса Михайловна. Договор мы заключили. Клиент расплатился наличкой. Нет, он, конечно, собирался перевести деньги через банк, но я намекнул, что за эту услугу у него возьмут немалый процент, и он отказался от этой идеи. Потом мы с ним посидели в ресторане, как следует обмыли сделку. Когда он дошел до кондиции, я посадил его в такси. Думаю, утром он и не вспомнит, что с ним накануне было. Так что уже завтра можно будет. Вот как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. Лагуткина перевела дыхание. Передашь продавцу деньги в полном объеме. То есть как это? Переспросил Терешин. А вот так. Не та сейчас ситуация, чтобы подставляться. Что значит не та ситуация? Саша, ты что, меня не слышишь? Эту сделку надо провести как положено. Почему? Да потому, что у нас со дня на день проверка может начаться. Это из-за Афанасьевых, что ли? Предположил риэлтор. Не только из-за них. Скажи, Саша, тебе еще никто по поводу Рудковой не звонил? Нашей Рудковой? Уточнил Терешин. Или это какая-то однофамилица? Нашей, Саша, нашей, подтвердила Лагуткина. Знаешь, я никому не говорила, а тебе скажу. Только ты обещай никому об этом не распространяться. О чем об этом? Не понял Александр. Ирина куда-то пропала, заговорщическим тоном произнесла Лариса Михайловна. Мне до этого нет никакого дела, возмутился риэлтор. Тише, тише, не надо поднимать голос, осадила его директриса. Короче, вчера сыщица по ее делу приходила. Так ведь Ира в отпуске. В том-то и дело, что она собиралась к матери в Липецк, но до сих пор туда не доехала. Мать ее так сильно забеспокоилась, что даже наняла частного детектива. Ну, а я-то здесь при чем? То вновь повысил голос Терешин. Саша! Я вот тут подумала, может, Рудкова что-нибудь пронюхала, и ты... Я не понял. На что вы намекаете? Ты понял, на что? Ира ведь у нас правдолюбкой была. Лариса Михайловна, да как вы можете? Значит так, Саша, если ты имеешь хоть малейшее отношение к исчезновению Рудковой, то тебе лучше заранее подумать, что говорить, когда тебя спросят они. Да я понятия не имею, где Ирка. Все-все, я тебя предупредила. А дальше ты сам выкручивайся. Только нашим ничего не рассказывай. Пойдут суды-пересуды. Нам хватает этого скандала с Афанасьевыми. Ты все понял? Не все, но основную мысль вы до меня донесли. Произнес риэлтор, и, судя по громко хлопнувшей двери, вышел из кабинета начальницы. Этот разговор заставлял о многом задуматься. Но одно не вызывало никаких сомнений. В этой конторке далеко не все так чисто. Лагуткина на пару с Терешиным проворачивала здесь черные риэлторские схемы. Не исключено, что Ирина Рудкова узнала об этом и пригрозила вывести своих коллег на чистую воду, ведь она по натуре правдолюбка. Лариса Михайловна разговаривала с Терешиным так, будто была почти уверена, что именно он, испугавшись за свою шкуру, заставил Рудкову замолчать навсегда. Александр, конечно же, ничего такого не признал. Я сняла наушники, взяла мобильник, чтобы позвонить Терешину, и увидела на дисплее значок, свидетельствующий о пропущенном вызове. Оказалось, что 5 минут назад мне звонила Вильянов. Я тут же перезвонила ему. «Митя, извини, что не ответила тебе». «Пустяки. Я только хотел сказать, что выслал информацию, которую ты заказывала на твой ящик». «Быстро же ты, однако, справился с этим», — похвалила я хакера. «Обращайся, если что-то еще понадобится». И Митя отключился. Я собиралась выйти в интернет с мобильника и проверить электронную почту, но мне пришлось сначала ответить на телефонный звонок. «Да, Дмитрий, я вас слушаю». «Татьяна, у нас проблема». «Большая проблема», — с тревогой в голосе уведомил меня Архипов. «У Ирочки нервный срыв. Я отвез ее домой, в смысле на проспект Строителей. Она сказала, что хочет побыть одна. Но я очень волнуюсь за нее, поэтому считаю, что вам надо отложить все другие дела и срочно приехать к ней». «Хорошо», — согласилась я. «Приеду». «Ну что же случилось? Что именно спровоцировало этот срыв? Я вам все расскажу, но не по телефону. Давайте встретимся около дома и обо всем поговорим. Когда вы сможете сюда подъехать?» «Примерно через полчаса, если, конечно, не застряну в какой-нибудь пробке». «Хорошо, я вас жду». И Дмитрий прервал связь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отложить изучение материалов, присланных Авельяновым, на более позднее время и отправиться на встречу с клиентом, а чуть позже и со своей пациенткой.